парадгормон, паратиреоидный гормон. Гормон, производимый околощитовидными железами. Стимулом для секреции парадгормона в кровь служит снижение концентрации кальция в крови. Результатом действия парадгормона является повышение концентрации кальция в плазме крови и снижение содержания кальция в костях и фосфатов в плазме крови. Паращитовидная железа. Четыре небольших эндокринных железы, расположенные позади щитовидной железы, попарно у ее верхушки и основания, вырабатывают паратиреоидный гормон или парадгормон. Паращитовидная железа регулирует колебания уровня кальция в организме в достаточно узких пределах, что позволяет обеспечивать нормальное функционирование нервной и двигательной системы. Когда концентрация кальция в крови падает ниже определенного уровня, чувствительные к кальцию рецепторы паращитовидной железы активируются и происходит выделение гормонов в кровь.